Оператор забыл про Званцева. «Еще часов шесть, и все будет кончено», — думал он. «Я вернусь домой и завалюсь спать. Великий опыт будет закончен. Великий Акада умрет и станет бессмертным. Ах, как красиво! Но пока не придет время, никто не скажет, удался ли опыт. Даже сам Каспара, великий Акада, великий опыт, великое кодирование!» Михайлов потряс головой, привычная тяжесть снова ползла на глаза, заволакивая мозг. «Нет-нет, надо думать. Валерио Каспара сказал, что надо начинать думать уже сейчас. Все должны думать, даже операторы, хотя мы слишком мало знаем. Но Каспара сказал, что думать должны все. Валерио Каспара, в просторечии Валерий Константинович. Забавно, когда он работает, и вдруг скажет на весь зал... «Достаточно посидим немного, тупо глядя перед собой». Эту фразу он где-то вычитал. Если в этот момент спросить его о чем-нибудь, он скажет: «Юноша, вы же видите, не мешайте мне сидеть, тупо глядя перед собой». Опять я не о том думаю. Итак, прежде всего поставим задачу. Дано. Комплекс физиологических нейронных состояний, говоря по-простому, живой мозг, жестко кодируется на третьей системе Каспара Карпова на кристаллическую квазибиомассу. При должной изоляции жесткий код на кристаллической квазибиомассе сохраняется при нормальном уровне шумов весьма долго. Время релаксации кода составляет ориентировочно 12 тысяч лет. Времени достаточно. Требуется найти способ перевода кода биомассы на живой мозг, то бишь на комплекс физиологических функционирующих нейронов в нуль состояниях. Кстати, для этого требуется еще и живой мозг в нуль состоянии, но для такого дела люди всегда находились и найдутся. Например, я. Эх, все равно не разрешат. О живом мозге Каспара и слышать не хочет. Вот чудак. Сиди теперь и жди, пока ленинградцы построят искусственный. Вот. Короче говоря, мы закодировали мозг Акада на кристаллическую биомассу. Теперь имеем шифр мозга Акада, шифр мысли Акада, шифр его «я», и теперь требуется найти способ перенести этот шифр на другой мозг, пусть искусственный. Тогда Акада возродится. Зашифрованное «я» Акада снова станет действующим, настоящим «я». Вопрос... Как это сделать? Как? Хорошо бы догадаться прямо сейчас и порадовать старика. Каспара думает об этом четверть века. Прибежать к нему в мокром виде, как Архимед, его запить. Эврика! Михайлов споткнулся и чуть не уронил факел. — Что с вами? — сказал Званцев. — Вы опять засыпаете? Михайлов посмотрел на него. Званцев шагал, подняв капюшон, засунув руки под плащ. Лицо его в красном бегающем свете казалось очень длинным и очень жестким. — Нет, — сказал Михайлов, — я думаю, я не сплю.